Глава 35. После проведения обряда прошло уже более недели. О нем я и Хальгард больше не говорили. Возможно, живя в этом мире, я тоже стала жестче, но понимала и принимала решение мужа. Тюрем здесь нет. Никто не будет кормить преступников. Когда Гисли и Гудрун решились на такое, они понимали возможные последствия и совершенно не беспокоились о других людях, о детях, которых они обрекают на медленную и мучительную смерть. Помимо зерна на складе хранились мед, травы. Там же за стеной был построен навес, заготовленным на зиму сеном для коров и овец. Все это сгорело. В хранилище запеклись до черных головешек, капуста, репа, коренья, собранные в лесу, ягоды, сушеные дикие яблочки, ткани, меха, обработанная шерсть, кости. Все превратилось в пепел. Люди общины ходили по селению с потрясенными лицами. Смех и даже крик теперь были не слышны. Все занимались поиском оставшихся корешков, грибов, чтобы хоть что-то успеть собрать до наступления холодов. Хейда и Алина вернулись в дом спустя 3 дня после трагичного празднования свадьбы. Вёльва, казалось, разом постарела, сгорбилась, передвигалась по домику медленно и в основном спала. Меня это сильно беспокоило, но я не знала, как ей помочь. Хейда с улыбкой и благодарностью принимала от меня помощь и успокаивала. «Эйви, это старость. Я много прожила лет. Даже и не вспомнить, сколько. Я была счастлива, а остатки моих дней скрасили ты и девочка». И я старалась изо всех сил, чтобы Хейда только радовалась и отдыхала. Алина тоже делала, что могла. Каждый вечер усаживалась рядом и рассказывала Вёльве обо всем, что заметила днем. А видела эта любопытная и умненькая девочка многое, часто то, что мы, взрослые, давно не замечаем. Ребенку все интересно, удивительно и прекрасно. Эти уютные вечера я особенно ждала, ведь еще возвращался домой Хальгард. У конунга появилось много дополнительных проблем, которые необходимо было спешно решить. Приходил муж уставшим, задумчивым и хмурым, но спустя некоторое время он словно оттаивал. У нас даже появился некий ритуал. Стоило только Хальгарду переступить порог, как он прижимал меня к себе, зарывался лицом в мои волосы и замирал на несколько секунд. А после я усаживала его за стол, кормила, расспрашивала о происшедшем дне, советовала, если понимала, о чем идет речь. Он также выслушивал меня и, что меня очень радовало, Алину. А после, спустя 2 часа, мы уходили в спальню. И там были только вдвоем. «Эйви, я к Кьервалю!» — воскликнула девочка, спрыгивая с лавки сразу, как позавтракала. «Мы еще один чайный сервиз сделаем!» «Отлично!» — задумчиво кивнула, погруженная в невеселые мысли. Всю эту неделю Хальгард готовился в поход, проверял драккары, собирал провизию и прочие необходимые вещи для будущего плавания. И я уже знаю, что он отправляется не на торг. Конунг идет грабить, а мне это совершенно не нравилось. «Ты знаешь, что делать», — прошептала Хейда, сидящая за столом. Она внимательно на меня поглядывала, отпивая горячий отвар маленькими глоточками. «Знаю», — согласилась я и, решительно отодвинув от себя тарелку с недоеденной кашей, устремилась к выходу. Хальгарда я нашла в его большом общем доме. Вокруг него собрались Бруно, Свейн, Эйнар и все те воины, с которыми я была на Драккаре. «Хальгард!» — громко крикнула я. Из-за шума спорящих мужчин он мог меня не услышать. «Эвелин?» — удивленно воскликнул муж, направляясь в мою сторону. А оказавшись в одно мгновение рядом, он быстро осмотрел меня и обеспокоенно спросил. «Что-то случилось?» «Нет, я хочу поговорить», — ответила, чувствуя, что моя решимость куда-то исчезает. «Говори», — позволил конунг, отводя меня к столу, видимо, понимая, что мой разговор касается всех, иначе я бы дождалась возвращения мужа домой. «Свейн», — обратилась к парню, наконец набравшись смелости, — «2 недели назад ты сказал, что разобрался с картой». «Да», — кивнул парень с недоумением, оглядываясь на конунга. «Она рядом?» «Вот», — пододвинул ко мне ближе разложенную на столе карту Бруно. От волнения я не заметила ее. «Покажи, до каких земель вы доплывали?» «Мы дошли до этих берегов», — начал Свейн, предварительно вопросительно взглянув на конунга. «Но эти земли заняты». Я знаю, но вот на этом острове еще достаточно свободных земель. Он находится рядом, — ткнула пальцем в предполагаемую Ирландию. Здесь теплые зимы, но не жаркое лето, и людям будет легче привыкнуть. Здесь достаточно леса и зверя. Земля плодородная, и можно вырастить даже пшеницу. Хальгард, ты хотел увести своих людей из этих мест. Вот этот остров самый подходящий для жизни. Мы можем уйти сейчас, не ждать окончания зимы, не гадать, переживут ли ее люди, а сразу уйти в новые земли, не беспокоясь больше о голоде. Я говорила, не останавливаясь. Боялась, если замолчу, то вся моя смелость и красноречие пропадут. Я смотрела на каждого воина, пытаясь увидеть заинтересованность, но только Свейн и Бруно, по-моему, поддержали меня. На Хальгарда я боялась поднять глаза. Мне было важно знать его мнение, понять, доверяет ли он мне. А увидеть недовольство из-за самоуправства я опасалась. «Хм», — промычал Эйнар. После того, как завершила свой монолог, я уставилась на конунга. Остальные тоже немигающим взглядом смотрели на Хальгарда и застыли в ожидании. Я тоже ждала. Мы не проверили путь до этих земель. Вести всех людей нашей общины в неизвестность опасно. Медленно проговаривая каждое слово, произнес Хальгард. «Также опасно оставаться здесь», — скинула голову я и пристально взглянула на мужа. «Ты сам говорил, что поход может быть провальным. Никто не ходит осенью по океану». «Говорил», — согласился Хальгард, также пристально глядя на меня. «Зерна, что хранилось у людей в их кладовых, нам хватит лишь на 2 месяца. Неизвестно, с чем вы вернетесь и вернетесь ли», — произнесла, взглянув на притихших мужчин. «Мало кто возит на своих кораблях зерно. Зачем? Его везут для вас и только наживаются при этом. Если вы встретите корабли, то там будет золото, меха и ткани. Даже продав их на торгу, вы не приобретете достаточно пшеницы и ячменя, чтобы продержаться здесь зиму. Все лишнее зерно уже продано вам. Они не продадут больше, иначе весной сеять будет нечего». «На новых землях будет то же самое», — возразил конунг. «Но там наши люди не замерзнут, а еду всегда можно найти в лесах, на болотах, в полях и лугах или приобрести у местных, ведь на этом острове земля не укрывается снегом», — ответила я, снова взглянув на мужа. Его лицо было суровым и безэмоциональным, но я все же добавила. «Ты хотел найти земли, вот они!» «Свейн, ты уверен, что просчитал путь до острова верно?» — спросил конунг у потрясенного парнишки. «Да, Хальгард», — коротко ответил он, с уважением взглянув на меня. Я же снова боялась посмотреть на мужа. Я только что спорила с конунгом при его воинах, и неизвестно, чем это для меня закончится. «Эвелин, ты все сказала?» «Да», — четко ответила я, — «но кто бы знал, чего мне это стоило?» «Я подумаю». «Тогда я не буду больше вас отвлекать», — промолвила я и, не глядя ни на кого, медленно, с ровной спиной и поднятым подбородком, пошла к выходу. Уже на улице я шумно выдохнула и, кажется, услышала, как сильно колотится мое сердце. Он мне ничего не ответил. Прошло уже 5 дней с моего выступления, но Хальгард молчал. Как молчали Свейн и Бруно. По-моему, они вообще избегают меня. И даже Анни с Вилмой не заходят в гости, придумывая разные причины, чтобы отказаться. «Хейда, я не понимаю», — недовольно буркнула, выдергивая из грядки чахлые морковки. Первый месяц осени шел к концу. Ночи стали холодными, и надо было спасать хотя бы то, что выросло. В день моего выступления, вернувшись в дом Вёльвы, я села рядом с Хейдой и расплакалась. Не знаю, что это меня так пробрало, но завывала я знатно. Бабушка гладила меня по голове, словно маленькую девочку, и успокаивала. После я не один день размышляла о разговоре, ведь, по сути, я вмешалась в планы конунга. Спорила с ним и, честно признать, до сих пор не знаю, как он отреагирует на это. Для меня Хальгард оставался загадкой, в большей степени молчаливый, что касается чувств, немногословный в делах. Нет, он, конечно, был ласков и заботлив, даже обходителен. Но когда он смотрел на меня своим пронзительным взглядом, я терялась. А еще я с уверенностью рассказывала о том, что нас ожидает в Ирландии. Но что, если я ошиблась? люди отправятся через океан к новым землям, а там или занята, или она укрыта ледниками, или этого острова вообще не существует. Он конунг, ему надо думать о людях, ответила старая Вельва, прерывая мои мысли. Хейду я не без труда вывела на улицу подышать свежим воздухом. Сегодня как никогда ярко светило солнце, и старушка, сидя в деревянном кресле, притащенном из общего с Хальгардом дома, щурилась от ослепительного света и мерно покачивала сорванной травинкой. «Я знаю, но хоть что-то бы сказал...» Печально вздохнув, дернула очередной хвостик моркови. Тряхнув ее от налипшей влажной земли, увидела маленького червячка, выглядывающего из корнеплода. Как его вытряхнуть, я не успела даже подумать, почувствовав подступающую к горлу тошноту. Шумно задышав, я с удивлением уставилась на малыша, гадая, с чего это у меня такая реакция. Ведь никогда не боялась. Да и противными они для меня никогда не были. «Не поняла?» — по-доброму усмехнулась Вельва, довольно рассмеявшись. «Беречься теперь надо. И тяжелое не таскать». «Я беременна?» — потрясенно уточнила у Хейды, наверное, только спустя минуты две, мысленно при этом хмыкая, что это должно было случиться после стольких жарких ночей, но все равно было неожиданно. «Сын будет», — уверенно заявила старушка, устало закрывая глаза. «Сын», — с нежностью в голосе прошептала я, привыкая к этому слову. Почему-то Вельве я верила безоговорочно. Остаток дня я счастливо летала по дому, распевала детские песенки, порой пританцовывала. Тошнота больше не возвращалась, и это безмерно радовало. Алинка, заразившись моим настроением, тоже кружилась по комнате, смеялась, рассказывая забавные истории, случившиеся с ней и ее подружками. Вельва, откинувшись на подушке, чем-то шуршала в разложенных по кровати мешочках. Такими нас и застал Хальгард, вернувшийся домой. «Эви, через месяц мы покинем эти земли», — с порога ошарашил муж, нарушив наш ритуал. «Подготовка уже началась. Предстоит немало работы. Многие согласились уйти с нами». «Ага», — растерянно промычала, все еще приходя в себя от такой неожиданной новости. «Погоди, не все?» «Некоторые семьи останутся здесь. Я передам эти земли Ингвару», — ответил мужчина. Его лицо было уставшим. Темные тени залегли под глазами, но взгляд горел азартом. «Хейда, ты сможешь соединить Гунхильду и Ингвара?» «Да», — прошептала Вельва. «Через 3 дня будет хороший день. Я скажу им».